«Любопытно. И какую плату ты собираешься взять с нее за такую щедрость?» С усмешкой поинтересовался виконт. «Заставишь стать своей любовницей?» «Я похож на шантажиста», — фыркнул Раймонд. «Не собираюсь я никого заставлять. Она сама согласится». Я сделала глубокий вдох, сильно сожалея о том, что уже отдала Дюрану отчет, и потому не могу для вида уткнуться носом в листы бумаги. «Согласится она. Вы только на него посмотрите. Люблю в меру наглых мужчин. Но только вы ошибаетесь, господин Эрл. Вовсе она не согласится. И на то есть, по меньшей мере, две чрезвычайно веские причины». «На каком же основании ты избавишь от наказания преступницу?» — поинтересовался виконт. Было вполне очевидно, что он скорее подначивает Раймонда, чем задает серьезный вопрос. В конце концов, в своем графстве Эрл вправе вершить суд так, как ему заблагорассудится, и не обязан приводить никаких оснований. «Ну, во-первых, формально кражу совершила не она, а ее сообщник». Хладнокровно пожал плечами Раймонд. «А во-вторых, у нее есть целых два смягчающих обстоятельства. Но одно мы уже знаем. Женщина, которую она ограбила, сама воровка». Кивнул Родрик. «А какое второе? То, что она тебе понравилась?» «Нет, это третье», — откликнулся Эрл. Виконт нахмурился, прикидывая варианты. «Сдаюсь. Что еще за смягчающие обстоятельства?» Раймонд продемонстрировал ему оружие, которое держал в руке. «Это ее кинжал». У Родриго на миг вытянулось лицо. «С чего ты взял?» — спросил он с интересом. «Она сама мне сказала». «И ты ей веришь?» «Не знаю», — рассмеялся Раймонд. «Но, впрочем, зачем ей врать? К тому же, если это не ее кинжал, откуда она о нем знает?» «И что же в таком случае она делала тогда у круга камней?» «С удовольствием у нее спросил бы», — усмехнулся Эрл. «Но только для этого ее надо сперва отыскать. А что-то мне подсказывает, что Дюран в этом не преуспеет. Черт, а ведь она была права». Одобрительно качнул он головой. «Все действительно оказалось намного хуже». «Ты о чем?» «Не понял, Родрик». «Оставь, неважно». Махнул рукой Эрл. «Остается надеяться на то, что людям Нуаре повезет, и они все-таки ее разыщут. Хотя не знаю, окажется ли это для них везением. Она сказала, что у нее тяжелая рука, и я имел возможность в этом убедиться». «В самом деле?» — с интересом спросила я. «И что же вы, не побоитесь иметь с ней дело?» «С какой стати я должен бояться?» — удивился Раймонд. «Вообще-то у меня рука тоже нелегкая». «Чудесная выйдет пара», — насмешливо хмыкнул Родрик. «Да, и прекрасное выяснение отношений», — подхватила я. «Обычные женщины, когда что-то не по ним, бьют посуду, а это, не иначе, станет швыряться кинжалами. Господин Эрл, вы очень смелый человек». «Скорее, бедовый», — поправил виконт. «Нет, скорее вы двое страшные зануды», — парировал Раймонд, пребывавший, кажется, в отличном расположении духа. «Не обращайте внимания, мы просто вам завидуем», — вздохнула я. Эрл поглядел на меня с любопытством, изогнув брови. «Ты же говорила, у тебя есть любовник». «Надо же, запомнил». «Подумаешь, любовник», — воскликнула я. «Он не метает кинжалы, сроду ничего не крал и никогда не выдавал себя за графа. Скукота! Если считать, что я говорю сейчас про Тео, то вранье все до последнего слова. Но, впрочем, он ведь мне и не любовник, так что, пожалуй, он тут ни при чем». «Лучше скажи, почему он любовник, а не жених?» Изогнул губы в легкой усмешке виконт. Я пожала плечами, удивленная такому вопросу, и доверительно сообщила. «Сказать по правде, именно поэтому». «А то смотри». Подключился к теме моей личной жизни Эрл. «Если понадобится, говори, не стесняйся. Мы его подтолкнем». «Спасибо, не надо. Я поняла, что и у вас тяжелая рука. Вы так подтолкнете, что он ударится лбом об алтарь. А я предпочитаю жениха с головой. Очень ценю в мужчинах этот предмет». «Определись, чего ты хочешь», — усмехнулся Родрик. «Мужчину с головой или метающего направо и налево кинжалы авантюриста?» Я задумалась, озадаченная таким выбором. «Не знаю», — расстроенно призналась я. «Это хорошо», — одобрительно заметил Виконт. «Заставляет пораскинуть мозгами. А это весьма полезная процедура. Гораздо лучше, чем не раздумывая бросаться в авантюры, как любит делать кое-кто в этой комнате». Произнося эти слова, Родрик не отводил взгляда от Эрла. «Я уже говорил, что ты зануда». Беззаботно отмахнулся Раймонд. «К чему повторяться?» Он встал с кушетки и прошелся по комнате, разминая ноги. «Ты хотя бы вполне уверен, что это не такой же случай, как 5 лет назад?» Настойчиво спросил Виконт, и взгляд его был на сей раз предельно серьезным. «Абсолютно», — не задумываясь, ответил Эрл. «Ничего похожего». «Я очень много отдала бы за то, чтобы узнать, что именно произошло 5 лет назад, но задать такой вопрос напрямую, конечно же, не могла». Возвестив о своем появлении вежливым стуком в дверь, в гостиную вошел Жорж. «Вам письмо от маркиза Ле Шарльди». Подал он конверт. «И вот только что доставил посыльный». Раймонд принял письмо и, стоило Жоржу исчезнуть за дверью, чертыхнулся, разрывая конверт. «Я совсем про него забыл», — посетовал он, обращаясь к Родригу. «Все откладывал и откладывал. Ну, точно!» Со вздохом констатировал он, пробежав письмо глазами. Вздох был немного похож на рычание. «Второе напоминание о том, что мы приглашены на торжественное бракосочетание его средней дочери. Как будто мне в прошлом году не хватило старшей». Он рухнул на стул и запрокинул голову. «Так мы едем или не едем?» Чуть насмешливо спросил Виконт. «Придется», — мрачно откликнулся Эрл. «Раньше надо было думать. Я рассчитывал найти способ отвертеться, но потом все так закрутилось, что это совершенно вылетело у меня из головы. А теперь поздно отказываться». «И когда же надо выезжать? Дней через 5?» «Боюсь, через 3. Дорога займет по меньшей мере сутки». «А просто, как все нормальные люди, дочка маркиза замуж выйти не может. Это обязательно должно сопровождаться миллионом мероприятий, балами, приемами, пикниками и прочей ерундой. Так что проторчать там придется по крайней мере неделю, а то и все 2. И это как раз сейчас, когда у меня здесь и без них голова кругом идет». «Не беда, за неделю или 10 дней ничего серьезного здесь не случится». Не поддержал Раймонда Виконт. «Раз 1 балл пошел тебе на пользу, череда торжеств тоже не навредит. И потом, не ссориться же с маркизом из-за такой мелочи». «Не знаю, мелочь это или нет», — проворчал Эрл. «Но портить с ним отношения действительно ни к чему. Ладно, раз так, надо заняться приготовлениями». Он встал с крайне недовольным выражением лица. «А когда вы уезжаете?» Невинно осведомилась я, предвкушая большое веселье. «Целая неделя, а то и 2 в замке в отсутствии хозяев. Да за такой срок и без лишнего надзора я тут любой клубок успею распутать». Пьянящий запах свободы уже щекотал ноздри. «Вы уезжаете?» Язвительно передразнил Раймонд. «Нет, детка, это мы уезжаем». Он особенно выделил слово «мы». «В каком это смысле?» Подозрительно спросила я. «Объясни ей», — кивнул Родриго Раймонд. «Видишь ли», — повернулся тот ко мне. «Вероятность того, что Эрлу понадобятся услуги одаренного вне замка, только возрастает. Пусть даже в наше время необходимость в срочном магическом вмешательстве маловероятна. Правила остаются правилами. Согласно протоколу, придворный одаренный следует за вельможей во время любых продолжительных выездов. В этом плане он вроде оруженосца, так что...» Виконт развел руками. «Придется и тебе поехать во дворец маркиза в числе наших сопровождающих. Выезжаем через 3 дня». Я глубоко втягивала носом воздух, силясь скрыть свое разочарование. Бабочки, воспарившие было в моей душе от предвкушения свободы и скорого выполнения задания, тяжело шлепались оземь, оборачиваясь безобразными, бескрылыми гусеницами. Сколько, вы говорите, это продлится? Неделю или две? На целых две недели прервать расследование? Оставить место выполнения задания и вместо этого тупо бродить по никому не нужному дворцу какого-то очередного маркиза? Я чуть не застонала от отчаяния и тут же встретила насмешливый взгляд Эрла, который, кажется, радовался, что не одинок в своих чувствах. «А можно я останусь и прослежу здесь за ходом расследования?» — жалобно пролепетала я. «Все-таки круг камней и все такое...» «Нельзя». Без малейшего сочувствия ответил Раймонд, окончательно ввергая меня в пучину уныния. Ясное дело, я в тот же день отправилась на незапланированное совещание к Тео. Вернее, в ту же ночь, поскольку к тому моменту, когда мне удалось выбраться из замка, было уже совсем поздно. Лавка Тео была закрыта, и вместо того, чтобы стучаться в запертую дверь, я надумала жестоко отомстить напарнику за раннюю побудку и, потихоньку обойдя здание, влезла в окно спальни хозяина. Все было хорошо до тех пор, пока я не соскочила с подоконника на пол. Тут-то меня и захватили в железное объятие сильные мужские руки, к которым зачем-то прилагался совершенно неэротичный кинжал. «Тео, ты умрешь девственником?» — выдохнула я, дожидаясь, пока остро отточенное лезвие отодвинется от моего горла. «Это еще почему?» — изумился напарник, отступая на пару шагов. «Кто же так встречает девушек, заглядывающих на огонек?» «Приличные девушки заглядывают на огонек через дверь». «Вот и я говорю», — кивнула я. «Если будешь общаться только с приличными девушками, останешься девственником». «Ты только это хотела мне сообщить? Или есть что-то еще?» Зевком осведомился Тео. Пришлось переходить к менее увлекательной теме и рассказывать напарнику о наметившейся поездке. «Как думаешь, может, мне все-таки лучше не ехать?» — спросила я, закончив посвящать приятеля в детали. «И как, интересно, ты собираешься открутиться от выполнения своих обязанностей?» — фыркнул он в ответ. «Не знаю», — задумчиво протянула я. «К примеру, я могла бы заболеть?» «Позовут одаренного, и он тебя вылечит, если, конечно, ты не излечишься сама». «Тогда я могу сломать руку». «Кому?» — усмехнулся напарник. «Да себе же!» Я раздраженно притопнула ногой. «Так сразу срастить кость не сможет никакой лекарь, даже одаренный». «Ну и что?» Флегматично пожал плечами Тео. «Со сломанной рукой тоже можно поехать к маркизу. Немножко не соответствует этикету, но да ничего. Для поцелуев будешь подставлять другую». «Хорошо, тогда я сломаю ногу», — радостно воскликнула я. «Со сломанной ногой путешествовать невозможно». «Радость моя, а как именно ты собираешься ее сломать?» Иронично осведомился напарник. «Тебя попрошу, и ты мне ее сломаешь», — не раздумывая, ответила я. К немалому удивлению, Тео моего воодушевления в этой связи не разделил. «Ага, а герцог меня потом за это по головке погладит». «Я ему объясню, что это было в интересах расследования, так что он тебя за это еще и поблагодарит». «Ну да, вот на крюке подвесит и сразу примется благодарить». Энергично кивнул напарник. «Давай, не морочь мне голову. Раз надо ехать, значит, надо ехать». «Ну, времени же жалко». «Жалко», — кивнул он. «Но не слишком. Мы и так здесь застряли. Неделей меньше, неделей больше. Не все ли равно?» Пожевав губами, я вынужденно согласилась. «Может, хоть ты останешься здесь? Присмотришь за замком?» «Ну уж нет, напарница, так не пойдет», — категорично возразил Тео. «Вместе так вместе. Мало ли что там может случиться у этого маркиза. А вдруг он окажется страшным развратником? Должен же кто-то блюсти твою честь на радость Дайону». «Ладно, в таком случае мы выезжаем через 3 дня, на рассвете. Путь не близкий, а Раймонд не хочет растягивать дорогу на 2 дня». «Понял. Буду поблизости». Только никому из нас и в голову не приходило, что неприятности начнутся значительно раньше, чем мы доберемся до дворца маркиза.